Глава 5. В полночь, все того же пасхального воскресенья, я подпирал стену коридора на верхнем этаже дома номер 155 по Леонард-стрит. Мне это уже порядком надоело, поскольку я торчал там вот уже битый час. После того, как Вульф предложил свое кое-что, я позвонил по телефону Айрис Иннис. Там никто не ответил, и я перезвонил в газету. Лона Коэна на месте не оказалось, но его помощник сказал мне, что по последним данным Айрис Иннис до сих пор находится у окружного прокурора. Зная, что женщин там редко задерживают на всю ночь, даже после предъявленного обвинения, я вывел из гаража машину, домчался до Леонард-стрит и расположился перед приемной. Там и торчал, пока пробило 12. 3 минуты спустя я увидел Айрис Иннис. Дверь распахнулась, и она возникла в проеме, правда, не одна. Мне понадобилось 2 секунды, чтобы оценить ее сопровождающего. Ни помощник прокурора, ни адвокат. Значит, один из следователей, из числа тех, кого я не знаю. Но ведет он ее не как арестованную. Значит, просто провожает вниз к полицейской машине, которая должна доставить Айрис Иннис домой. Придя к такому выводу, я преградил им путь и громко сказал: «О, привет, Айрис, поехали домой». «Кто вы такой?» — вскинулся сыщик. «Ее друг. Вы против?» «Друг мне как раз кстати», — заявила Айрис, взяла меня за руку и увлекла к лифту. Сыщик проблеял что-то вслед, но мы сделали вид, что не услышали. Подойдя к лифту, я оглянулся и увидел, что бедняга так и продолжает стоять на месте, пребывая в нерешительности, то ли бежать за нами, то ли отпустить. Пока он чесал в затылке, двери лифта раскрылись, и дичь упорхнула. Внизу, в вестибюле, на нас наскочил кто-то из журналистской братьи. Когда он опознал в спутнике Айрис Иннис меня, у него буквально отвалилась челюсть. Чуть постояв с разинутой пастью, он ринулся за нами и настиг уже на тротуаре. Тут, признаюсь, мое терпение иссякло, и я, не совладав с собой, от души саданул незадачливого приставалу локтем под ребро. Когда от ближайших преследователей нас отделяло полквартала, я заговорил: «За углом ждет моя машина». «Нет уж, благодарю», — покачала головой Айрис. «Посадите меня в такси». Меня никогда еще не сажал в такси принц голубых кровей, хотя мне вы больше напоминаете бойскаута. Мы завернули за угол. «Я подыграла вам только потому», — пояснила Айрис, — «что этот хмырь собирался отвезти меня домой, а мне эти легавые вот уже где». Она сделала выразительный жест. «А как вы догадались, что я не арестована?» «По его физиономии. Я специализируюсь по физиономиям фараонов и по их походке». Я придержал ее рукой за локоть. «Вот моя машина». Я открыл дверцу. «Залезайте. Вы знаете, кто я такой, и догадались, что ждал я вас не случайно. А причину объясню вам по дороге к дому 160 по улице Арбор-стрит». Айрис посмотрела на меня. При тусклом уличном освещении она больше напоминала мне ту прежнюю Айрис, которая 12 часов назад вглядывалась в меня со своего насеста возле церкви, нежели усталую и немного замученную женщину, которую я дожидался в прокуратуре. Судя по всему, увиденное Айрис удовлетворило, поскольку она пригнулась и уселась на сиденье. А я зашел с другой стороны, сел за руль, запустил мотор, и мы покатили. Айрис сама прервала молчание. «Вы хотели что-то сказать», — напомнила она. «Да. Вы, должно быть, знаете, что я служу у Нира Вульфа». «Разумеется. Сегодня вечером к нему приходили Миллард Бэйноу и Генри Фрим». Она резко дернула головой. «Зачем?» «Встреча носила конфиденциальный характер. Но известно ли вам, что вы собирались выйти замуж за Фрима, но получили отворот-поворот?» «О, Господи, опять эта дегомотина! Выпустите меня! Если я не найду такси, то пойду пешком». «Я спросил только, известно ли это вам?» «Ну, конечно». «Тогда я готов признать, что речь об этом заходила. Я приумолк, чтобы свернуть налево. Вам, наверное, известно также, что, по мнению полиции, миссис Байноу была убита с помощью отравленной иголки, которую выпустил из фотоаппарата один из нас. или они приберегли это на завтра? Нет. Они забрали мой фотоаппарат и показали мне иголку. Значит, вы в курсе дела, и я могу изложить свое предложение. Общеизвестно, что по части наблюдательности я любому дам 100 очков вперед. Так вот, если я заявлюсь прокурору, например, завтра утром, и скажу, что хорошо разглядел вашу фотокамеру с близкого расстояния и абсолютно убежден, что никаких тайных приспособлений в ней не было, то пусть они и не вычеркнут вас совсем из числа подозреваемых, пыл их заметно охладится. Особенно если я поклянусь, что готов подтвердить свои показания в зале суда, находясь под присягой. Конечно, пока это все остается под вопросом. А предложить я вам хочу следующее. Что если нам поехать и обсудить все это с Ниро Вульфом прямо сейчас? Айрис повернулась и посмотрела на меня, а я, надавив на педаль тормоза, чтобы остановиться на красный свет, в свою очередь воззрился на нее. «Я не поняла», — сказала Айрис. «Все очень просто. Если они подозревают, что вы выстрелили этой иголкой...» «О, это я как раз понимаю. Я не понимаю вас с Вульфом», — она зажмурилась. «Я слишком устала, и мысли мои путаются. Генри Фрим не мог заставить вас...» «Нет, не Генри. Зачем это могло понадобиться Милларду Байноу? Отвезите меня домой». Я отвернулся, поскольку загорелся зеленый свет, и включил первую скорость. «Мистер Вульф, все вам объяснит», — заверил я. «Что-нибудь съедите, выпейте и придете в себя, а он скажет, что...» «Нет, я хочу домой». Ее голос сорвался. «Я выйду на следующем перекрестке». А ведь она вышла бы. Я понял, что переубедить ее не удастся. К ближайшему перекрестку мы подъедем уже секунд через 20, так что заговорить ей зубы я попросту не успею. Если же начну ее уламывать, когда машина уже остановится, она не станет меня слушать и выскочит. Если же я попытаюсь ее задержать, она заорет благим матом. Чувствовалось, что она уже и так взвинчена до предела. «Ну ладно», — великодушно согласился я. «Будь по-вашему, едем домой. Я позвоню вам утром». До Арбор-стрит, это в Гринвич-Виллидж, езды было всего минуты 3, а движение в пасхальную ночь довольно скудное, сами понимаете. Не успел я притормозить перед домом 116, как Айрис ту же секунду открыла дверцу и выскочила на тротуар. Правда, почти сразу всунула голову в машину и улыбнулась мне, вернее, попыталась. Улыбка вышла довольно жалкая и вымученная. «И на том спасибо», — сказала Айрис. «Попробую уснуть, хотя вы здорово меня взбудоражили». Я дождался, пока она зашла в подъезд, потом развернулся, доехал до нашего гаража, оставил машину, завернул за угол, протопал к нашему особнячку, поднялся на крыльцо, вставил ключ в замочную скважину, повернул, но дверь открылась только на пару дюймов. Кто-то уже навесил цепочку. Я надавил на кнопку звонка и потом, прождав примерно с минуту, понял, что откроет мне сам Вульф, а не Фриц. Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и я вошел. «Нет?» — в его тоне чувствовалось облегчение. «Чего от него еще ожидать? Не скажу, что он охотнее подвергся бы аресту за кражу цветов, чем необходимости допрашивать женщину, но облегчение было явным. Как-никак час испытаний удалось отложить». «Я ее вызволил», — сказал я, — «и даже завлек в машину. Но она заупрямилась, и даже доставь я ее сюда к вам, она закатила бы скандал. Так что во избежание этого я отвез ее домой. Попытаюсь счастья завтра утром. У вас есть новости?» «Нет». «Мурлыка не суетился?» «Нет. Я уже жалею, что мне рассказали про эту Ванду». Я вылупился на него. «Не узнаю вас. В худшем случае нас посадят на 30 дней, да еще, возможно, разрешат, чтобы Фриц приносил передачи». Вместо ответа Вульф надавил на кнопку вызова лифта. «Если нас лишат лицензии, то мы будем торговать орхидеями», — сказал я, желая поднять ему настроение, и прошагал в кабинет, чтобы запереть сейф.